Шакал и крокодил. Индийская сказка. Однажды маленький шакал очень проголодался и пришел к реке. От своего умного отца он слышал, что в реке всегда найдется чем поживиться. Маленький шакал и не подозревал, что на дне этой реки живет злой, прожорливый крокодил. Не чуя беды, шакал бродил у воды, выискивая себе на обед какую-нибудь рыбешку или краба. А крокодил, зарывшись в тину, не спускал с него глаз. Все ждал удобной минуты, чтобы схватить свою добычу. И, наконец, крокодилу повезло. Маленький шакал заметил, как у самого берега из-под корня вылез большой краб. Голодный шакал быстро сунул лапу в воду и чуть не умер от страха. Он почувствовал, что его лапа оказалась в пасти чудовища. Ой. Но хотя маленький шакал от страха был еле жив, он, как ни в чем не бывало, весело крикнул. Ловко! Очень ловко! Вы, может быть, думаете, что у вас в зубах моя лапка? Ошибаетесь! Вы схватили какой-то гнилой корень. Должно быть, тина совсем залепила вам глаза. Крокодил разжал пасть и буркнул. Вот досада! Я-то думал, что пообедаю с шакаленком. А маленький шакал отбежал подальше от берега и закричал. Глупый крокодил! Второй-то раз я уж не суну свою лапу в твою пасть. Фу ты, пропасть, обманул, проклятый. Ну, погоди же, все равно ты от меня не уйдешь. На другое утро маленький шакал снова пришел к реке за добычей. На этот раз он знал, что крокодил прячется где-нибудь в тине и следит за каждым его шагом. Но как узнать, в каком месте подстерегает его враг? И вот он стал ходить по берегу и громко выкрикивать. Удивительно! Раньше я всегда видел, как из тины высовываются крабы. А сегодня почему-то ни один краб не показывается. Пойду обратно в лес. Крокодил подумал. Сейчас я высуну из тины кончик носа. Шакал подумает, что это краб, сунет в тину лапу. Тут я его и съем. И крокодил высунул из тины кончик носа. Тогда маленький шакал отбежал подальше от берега и крикнул. До свидания, дядюшка крокодил! Мне что-то расхотелось сегодня охотиться за крабами. Пойду поищу счастье в другом месте. От ярости крокодил чуть не откусил себе хвост. На следующий день крокодил спрятался у самого берега. Стоило маленькому шакалу подойти к воде, и он сразу же оказался бы в пасти чудовища. Но зверек остановился, не доходя до берега, и громко заговорил. Совсем перевелись в этой реке крабы. Раньше они всегда плавали у берега, сидят под водой и булькают, а по воде пузырьки плывут. Ну, сейчас я его поймаю. Начну пускать пузырьки. Он подумает, что это краб и подойдет к самой воде. Тут я его и схвачу. И крокодил, что было силы, начал под водой булькать. Сразу же по воде поплыли большие пузыри. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Маленький шакал, конечно, догадался, кто это так громко булькает. Отбежав в прибрежные кусты, он крикнул. Прощай, дядюшка крокодил. Придется тебе и сегодня лечь спать голодным. Все равно я тебя съем. Вот уж посмеюсь, когда откушу твою глупую голову. А ведь и верно. Если я буду каждый день ходить к реке, он в конце концов поймает меня. Отправлюсь-ка я лучше в джунгли. О, сейчас самая пора полакомиться дикими смоквами. Так он и сделал. Крокодил же по-прежнему каждое утро подкрауливал ненавистного ему врага. Но маленький шакал не показывался. Тогда прожорливый крокодил решил поймать его на суше. На рассвете крокодил приполз к огромной смоковнице. Под этим деревом вся земля была усеяна спелыми плодами. Крокодил собрал все смоквы в одну большую кучу и спрятался за ней. Не прошло и часа, как на лесной тропинке показался маленький шакал. Он еще издали увидел большую кучу плодов и очень удивился. Кто это так аккуратно сложил их? Уж не крокодил ли? И чтобы проверить свои подозрения, он удивленно воскликнул. Откуда здесь столько негодных смоков? Зрелые смоквы, когда упадут с дерева, всегда катятся в разные стороны. А эти так и лежат кучей. Такие смоквы и есть-то нельзя, они совсем гнилые. Надо сделать так, чтоб смоквы покатились. Тогда я, конечно, поймаю этого глупого зверя. И крокодил слегка пошевелился. Несколько плодов сразу же покатились в разные стороны. Маленький шакал быстро отскочил в сторону. Спасибо, дядюшка крокодил, что ты такой глупый. Придется тебе и сегодня поголодать. На другой день в полдень крокодил приполз к норе своего недруга. Нора была вырыта под деревом и оказалась глубокой и просторной. Обрадовался крокодил, бросился в нору, но маленького шакала не оказалось дома. Не беда, теперь уж ему от меня не уйти, рано или поздно, но домой-то он явится. И крокодил притаился в норе. Недолго пришлось крокодилу ждать. Маленький шакал возвращался к себе сытым и довольным. Ему удалось найти на обед большую гроздь бананов. Он подошел почти к самой норе, как вдруг увидел на земле у своего дома чьи-то следы. Таких следов в джунглях он никогда еще не встречал. Не забрался ли в мою нору какой-нибудь неизвестный зверь? Надо проверить. И он закричал. Здравствуй, мой домик. Почему ты сегодня меня не приветствуешь? Прежде при виде меня ты всегда подавал свой голос. Не случилось ли у нас беды? Здравствуй, мой славный хозяин. У нас нет никакой беды. Смело вползай к себе в дом. Маленький шакал сразу же узнал голос крокодила, но он, конечно, и виду не подал. Сейчас приду. Только сначала соберу немного хвороста, чтобы сварить себе обед. И он поспешно начал стаскивать к норе сухие ветки, листья и валежник. Крокодил же в это время сидел в норе и тихонько хихикал. Наконец-то я перехитрил этого косматого урода. Теперь я ему все припомню. И как он обманул меня в первый раз. И как он обманул меня во второй раз. И как он обманул меня в третий раз. И как он обманул меня в четвертый раз. Все припомню ему, ничего не забуду. Пока крокодил мечтал о вкусном обеде, маленький шакал не терял времени зря. Он напихал в нору сухого валежника, натаскал большую кучу хвороста к самому входу и все это поджег. Догадался крокодил, в чем дело. Бросился к выходу, стал пробиваться сквозь огонь. Нелегкое это было дело. Едкий дым от валежника и листьев ел ему глаза. Огонь обжигал пасть. Видит крокодил, что смерть за ним охотится. Собрал последние силы и рванулся сквозь дым и огонь. Выбрался еле живой из чужой норы. Смотрит, а хвоста у него нет. Обгорел и отвалился. Стыдно было крокодилу вернуться к себе домой бесхвостым. И он уполз жить в какое-то дальнее болото. И маленький шакал с тех пор безбоязненно ходит охотиться к реке и всегда возвращается домой сытым и веселым. Thank you.